Поздно, уже поздно. Кладбище закрыто. Да и не найдет она ничего в темноте. А если и найдет, все равно уже ничего не вернешь. Наступил рассвет, серый, мрачный. По-прежнему шел дождь. Наташа слушала, как капли дождя стучат по стеклу, и где-то между рамами завывает ветер. Что-то с ней не то. Почему-то сильно болит живот и знобит. Наверное, она простудилась. Сейчас она встанет, согреет себе чай или выпьет водки. Наверное, еще осталось. Сейчас, вот только еще немного полежит. Как холодно! Она снова засыпала и снова видела сны странные, цветные, какие-то улицы, красивые дома. Никогда раньше она не видела таких красивых домов. Куда-то она идет, ей хорошо, но постепенно ею овладевает тревога. Что-то не так, но что? Она пытается вспомнить. Напрягает мозг, голова ее раскалывается от усилий, но вспомнить не может. Она идет дальше, смотрит по сторонам в надежде увидеть знакомое лицо, кого-то, кто мог бы успокоить ее, но толпа, идущая ей навстречу, обходит ее с двух сторон, и она не успевает разглядеть лица. За что? За что он сделал с ней все это? Пусть она виновата, пусть она и была бы наказана, но за что, почему умерла мама? Мама, которая никогда никому не сделала зла, за что он так наказал ее? И как она теперь будет жить, если у нее совсем не осталось сил, если она ни во что больше не верит? Как сможет она помочь Сереже, если у нее самой не осталось ни веры, ни надежды? За что он с ней это сделал? Его просто нет. Нет. Это же ясно. Есть сумасшедший мир, в котором хорошо только таким, как ее бывший муж, и больше ничего. Она вспомнила распростертое на полу тело Павловского. Нет. В этом мире плохо всем, даже таким, как он. Надо было научить Сережу быть жестким и злым, а она не сделала этого, да и не смогла бы сделать. И теперь она не может его защитить. И ее мать, которую она тоже не уберегла. Если бы еще она умерла дома, а не здесь, в этой чужой квартире, где она так тосковала. Как здесь холодно, как в могиле. Если бы умереть, не чувствовать этой ужасной тоски, да, умереть. А Сережа? Господи, Сережа! Что с ним будет? Ведь он останется совсем один. Нет, она не умрет. Она обязана жить ради него. Она обязана жить до тех пор,